Глава 33. «Нам, наверное, уже пора выходить», — сказала Джули. «До кинотеатра 20 минут езды, там вполне может быть пробка». Как только она начала подниматься из-за стола, Ник отодвинул свой стул и встал. Он поблагодарил отца Джули за ужин. «Всегда только рад», — сказал Скотт. «Здорово, что ты все-таки смог зайти. Если матери станет получше, завтра можете приехать все вместе». «Это было бы здорово». «Если захотите, берите с собой купальные костюмы. Думаю, что мы сможем провести чудеснейший день. Я попробую все разузнать, как вернусь домой». «Не переживай, я сам позвоню вечером твоему отцу». Ник попрощался с остальными. Скотт проводил их до ворот. «Вы точно уверены, что не хотите остаться?» «Пап, если что, Ник, мы подыщем тебе плавки». «Если мы захотим искупаться, то сделаем это завтра», — сказала Джулия. «А сегодняшний вечер нам хотелось бы провести в кино. Ведь ты же сам мне разрешил». «Я знаю, и вовсе не собираюсь менять свое решение. Это было просто предложением». «А я был бы вовсе не против остаться», — сказал Ник. «У нас свидание», — с болью в глазах напомнила ему Джули. А затем, нахмурившись, посмотрел на Скотта. «Кроме того, я не понимаю, чем нахождение здесь может быть безопаснее. Если уж ты так беспокоишься о проклятии, в которое, судя по твоим же словам, не веришь, ты должен понимать, что оно может настигнуть нас в любом месте, как здесь, так и там. Ты ведь и сам видел, как сегодня я едва не утонула». «Да, да, я понимаю». «Мы будем очень осторожны», — заверил его Ник. «Кроме того», — добавила Джули, — «за руль сядет Ник, и все это время он будет со мной. А насколько ты помнишь, ты сам назвал его великим непроклятым». Немного смутившись, Скотт улыбнулся. «Обещаю, что не допущу, чтобы с ней что-нибудь случилось». Скотт похлопал его по спине. «Ладно, во сколько заканчивается фильм?» «Там двойной сеанс», — сказала Джулия. «Второй фильм закончится около 10:30». «В таком случае я буду ждать тебя дома в 11». «Папа!» — Джулия выглядела потрясенной. «А что, если потом нам захочется пойти еще куда-нибудь?» «Думаю, что лучше вам сразу же отправляться домой». «Ради бога, пап!» «Послушай, Джулия, я не знаю, что происходит, но вокруг нас в самом деле разразилась целая эпидемия несчастных случаев. Поэтому я считаю, что нам всем нужно быть особенно осторожными до тех пор, пока все немного не уляжется. Поэтому или ты возвращаешься домой к 11, или вообще никуда не едешь. Это мое последнее слово». «Спасибо», — пробормотала она. «Я привезу ее домой к 11, — сказал Ник. «Ну вот и здорово. Желаю вам хорошо провести время». «Непременно», — пробормотала Джулия, открыла ворота. Ник направился вслед за ней вниз по дорожке вдоль дома. «Извини, что так вышло», — сказала она, глядя на него. «Все в порядке, твой отец просто переживает, и я думаю, что у него есть на это причины. Черт, я даже понятия не имел, сколько всего успело произойти. То, что случилось с мамой Роуз, оказалось лишь частью беды. Карен, затем Бенни, а потом еще и ты. На самом деле, все это действительно выглядит немного странно. Может, там и правда лучше никуда не ехать?» Джулия усмехнулась. «Боишься остаться со мной наедине?» «Нет». Когда они пересекли распростертую перед домом лужайку, он подошел к ней поближе. Возле обочины Джули увидела красный мустанг. «Нехило», — сказала она, приподняв брови. Он открыл для Джули пассажирскую дверь, а сам перешел на другую сторону и забрался в салон. Внутри простоявшего долгое время на солнце закрытого автомобиля было душно. Он повернул ключ зажигания. Когда двигатель заурчал, он нажал на кнопку открытия окон. Духота не пропадала до тех пор, пока машина не тронулась с места. После этого в окна начал просачиваться мягкий ветерок, разгоняя застоявшийся горячий воздух. Он взглянул на Джули. Она сидела, слегка склонив голову, с трепещущими на ветерке золотистыми волосами, вниз и возилась с замком ремня безопасности. «Ты выглядишь прекрасно», — сказал он. Когда пряжка ремня встала на свое место, она подняла голову и улыбнулась. «Спасибо. Ты тоже. Кажется, мы даже похожи». «Да». Его желтая трикотажная рубашка была не такой яркой, как ее блузка, а зеленый цвет брюк немного светлее, чем ткань ее юбки. Он задержал взгляд на ее коленях. «Лучше внимательнее следи за дорогой», — сказала она. «Кстати, я не очень-то хорошо знаю, как туда добираться. Сможешь подсказывать мне путь?» «Ну, после следующего знака нужно будет свернуть направо». Он следовал ее указаниям, но как ни старался, так и не смог отвести от нее взгляда. На протяжении всего обеда он любовался ей, пораженный тем, как она выглядела. И даже сейчас никак не мог с собой совладать. До этого он еще ни разу не видел ее в юбке. Он видел ее в шортах, видел в бикини, но именно юбка делала ее образ еще более женственным и загадочным. Он не мог оторвать взгляда от того, как она драпировала ее бедра, как приоткрывала ее коленки. «А теперь сверни направо, езжай прямо до самой Вентуры», — сказала она. Ник повернул. Не считая указаний, как ехать, всю дорогу Джули молчала. Ее ладони неподвижно лежали на ногах. Она казалась немного напряженной. Ник и сам не слабо нервничал. После того телефонного разговора вчера вечером он с нетерпением ждал этого момента. Ему было одновременно и приятно, и страшно. Наше первое свидание. Что делать, если что-то пойдет не так? А если ей все наоборот пойдет так, как надо? Как же здорово она выглядит в этой юбке! Ладно, по крайней мере, ему не придется переживать насчет того, куда повезти ее после окончания сеанса. Это облегчало ситуацию, но и разочаровывало тоже. Он вспомнил о том, как прошлой ночью, лихорадочно ворочаясь в постели, фантазировал на тему того, как они с Джули, припарковавшись у темной обочины дороги, обнимаются, ласкают друг друга, пробираясь руками под одежду и касаясь обнаженных участков тел. Но, видимо, сегодня им это не светит. Возможно, это не произошло бы в любом случае. По крайней мере, теперь, зная, что сразу после окончания сеанса он должен доставить Джули домой к 11 часам, он мог немного расслабиться. «Почти приехали», — сказала Джули. «После следующего светофора сверни налево и увидишь большую парковку прямо за кинотеатром». «Окей». Она как-то странно посмотрела на него. «Ты в порядке? В смысле, что-то случилось?» «Нет, я в порядке, а ты?» «Не знаю, я чувствую себя как-то не так, как обычно». Он включил сигнал поворота и выехал к стоянке. «Что-то не так? Может, стоит вернуться?» «Это не поможет». «Тебе плохо?» Она ничего не ответила. Ник выбрал подходящее место для парковки, остановил автомобиль и, нахмурившись, посмотрел на Джули. «Что с тобой?» Я первый спросила. «Я в порядке, но, может быть, просто немного нервничаю». «Из-за проклятия?» Он покачал головой. В горле как будто что-то застряло. «Нет, из-за того, из-за нас. Я имею в виду, что это самая первая наша с тобой настоящая встреча, понимаешь? Все это так необычно». «Это единственное, что тебя беспокоит?» «Думаю, да». «Что ж», — она расстегнула застежку и сняла ремень безопасности. «Я тоже немного нервничаю, но ты ведь сам знаешь о том, что бы ни делалось, все к лучшему». Сказав это, она приобняла его рукой за шею и притянула ближе к себе. Они поцеловались. Ее губы, приоткрытые и влажные, коснулись его рта, а затем плотно прильнули к нему. Свободная рука коснулась его груди и, скользнув ниже, нежно погладила живот, а затем легла на бедро. Она ласкала его ногу, иногда как бы ненароком касаясь области паха. Затем она убрала руку, а потом и губы. Она посмотрела ему в глаза. «Теперь тебе лучше?» — спросила она. «Ты шутишь? Больше не нервничаешь?» «Нет, теперь я чувствую себя просто прекрасно». «Я тоже. Давай пойдем смотреть фильм». Выйдя из автомобиля, он взял Джули за руку. Вместе они пошли вперед в лучах уже начинающего меркнуть солнечного света. Поцелуй в самом деле сработал именно так, как она сказала. Он уже не чувствовал себя странно, и их близость перестала казаться ему чем-то нереальным. Ник чувствовал себя легко и уверенно. Неохотно он отпустил ее руку для того, чтобы купить билеты. Хоть оба фильма относились к категории R, на которую не допускались лица, не достигшие 16 лет, девушка в кассе даже не подумала спросить об их возрасте. «Хочешь попкорна?» — спросил Ник, когда они вошли в кондиционируемое фойе кинотеатра. «Только не сейчас, что-то я немного объелась». «Я тоже. Может быть, в перерыве?» Джули загадочно улыбнулась, как будто знала о чем-то, о чем не знал он. «Может быть», — сказала она. Свободных мест в зале было полно. Они сели в самом центре, там, где никто не загораживал им обзор. Как только свет погас, Джули придвинулась к Нику поближе. Она улыбнулась и приобняла его за локоть. «Да ты настырная», — прошептал он. «Уж какая есть». Он уставился на экран. Когда на том высветилась надпись «Los Angeles Times представляет», он опустил свою руку, к которой прижималось плечо Джули вниз, к ноге. И снова почувствовал себя как-то неловко. Нервное состояние снова вернулось. Он не должен был опускать руку, он должен был обнять Джули. «Давай же, чего ты ждешь?» Во рту пересохло. На экране появилось название фильма «Лови момент», на фоне которого девочки-подростки играли в школьном спортзале в баскетбол. Как только название исчезло, тренер просвистел свисток, и девочки помчались к раздевалке. «Давай же, подними свою руку!» Он не мог заставить себя это сделать. Девочки на экране, визжа и смеясь, бежали в раздевалку. «Обними меня», — прошептала Джули. Как только он услышал ее голос, волнение ушло. Он положил руку на ее плечи. Удивительно, как это казалось легко. Когда она прижалась к нему, он испустил дрожащий вздох. Почему он колебался? Ладно, сейчас это уже не имело значения. Он поглаживал ее по плечу, ощущая гладкую, чуть скользкую ткань блузки и проступающий сквозь нее тоненький бугорок ремешка от лифчика. Девушки на экране мылись под душем. Иногда камера показывала их обнаженные части тел. И тут в душевую со смехом и гиканьем ворвались трое парней в одних лишь плавках. Большинство девушек завизжали, кроме одной, стройной симпатичной блондинки, которая засмеялась и бросилась в атаку, схватив самого щекастого парня. Его приятели разбежались. Остальные девушки окружили щекастого. Когда ему удалось вырваться и убежать от них, камера показала ту самую блондинку, размахивающую ее плавками, как флагом. Сцена сменилась. Блондинка вошла в класс с трусами щекастого на голове. «О, нет!» — ахнула Джули. Сидящие в классе ученики взревели. Старушка-учительница застыла с выражением ужаса на лице. Девушка подошла к столу, за которым сидел щекастый, и, сняв с головы трусы, натянула те ему на лицо. Парня звали Ральф. Девушку — Синди. Она была капитаном команды поддержки, самой популярной девчонкой в школе и, естественно, не хотела иметь с этим Ральфом ничего общего. Ральф же хотел занырнуть в ее трусики. Фильм продолжался, а Ник продолжал поглаживать плечо Джули. Ее блузка уже стала немного влажной под его ладонью. Тогда он остановил свою руку, а затем и вовсе убрал ее и положил себе на ноги. Джули обхватил его пальцы и сжала. Ральф, сидя в темноте под окном Синди, наигрывал на саксофоне серенаду «Испанская леди». Она выглянула из окна и посмотрела на него. Свободной рукой Ник коснулся предплечья Джули, ощутив мягкость ее волос и гладкость кожи. Хоть и он, и Джули иногда смеялись над некоторыми шутками в фильме, тот начинал все больше и больше раздражать его. Этот фильм показывал секс как какую-то грубую и грязную шутку, а не как нечто прекрасное и странное, каким он и должен быть, и каким он представлял его себе в своих фантазиях о Джули. Подростки в нем постоянно выдавали фразы типа «вдуть», «кончить», «трахнуть». Никакого намека на нежность, а уж тем более на любовь в нем не было. Ник даже пожалел, что не пошли именно на этот фильм. Но, слава богу, он уже вроде как подходил к концу. Следующим на очереди должен был быть какой-то шпионский триллер, наверняка он окажется гораздо лучше. Джули приподняла руку, которая сжимала его ладонь с подлокотника, и положила себе на бедро. Через тонкую ткань юбки Ник почувствовал исходящее от нее тепло. Хоть в это время Синди на экране танцевала для Ральфа стриптиз, вид ее обнаженной груди и сгибающегося тела не цеплял Ника так, как ощущение ноги Джули под его ладонью. Если он осторожно сдвинет руку вниз, то сможет коснуться ее обнаженной коленки. Пока он нервничал и колебался, Джули, сама выдвинув руку вперед, сделала именно то, что он хотел. Затем она ослабила хватку. Когда его пальцы нежно сомкнулись на ее ноге, она погладила его по тыльной стороне ладони. Во рту у него снова пересохло, сердце заколотилось сильнее. Синди закончила со стриптизом и голышом плюхнулась на кровать. Наконец-то Ральф заслужил своего траха с ней, опрокинув ради этого целый грузовик навоза на ее неверного бойфренда с новой подружкой, когда они спаривались на заднем сиденье новенького кабриолета. С раскрасневшимся лицом и выпученными глазами Ральф скидывал с себя одежду. «Давай, возьми меня!» — подбадривал его Синди. С восторженным воплем Ральф запрыгнул на ее распростертое на кровати тело. Стоп-кадр поймал его зависшим в воздухе. Слово «конец» высветилось на экране, скрывая его голую задницу. Ник продолжал поглаживать ногу Джули до тех пор, пока на экране не пошли финальные титры. Тогда он убрал руку. Когда зажегся свет, она улыбнулась ему. «Ну», — сказала она, — «что скажешь?» «О фильме? Ну так, вроде нормальный. Довольно грязноватенький, да?» «Это уж точно». Но зато я рада, что мечты бедолаги Ральфа все-таки сбылись. Через много же ему пришлось пройти ради этого. Эти слова почему-то возбудили Ника. Он вытер запотевшие ладони о штаны. «Ну как, теперь ты хочешь попкорн или, может, чего-нибудь еще?» Джули загадочно посмотрела на него. «Это зависит от...» «От чего? Тебе очень хочется смотреть следующий фильм?» Этот вопрос ошеломил Ника. Он в упор уставился на нее. «Что ты имеешь в виду?» Папа сказал, чтобы к 11 я была дома, а сейчас всего лишь 8:30. Если мы уйдем отсюда сейчас, — она приподняла брови, — как тебе такая идея? Ты серьезно? Ну, если ты хочешь остаться на фильм? Нет, плевать я хотел на этот фильм. Я, только вот не думаю, что твой отец этому обрадуется. Он ничего не узнает. Боже, Джули! Ну, ты согласен? Он издал нервный смешок. Да, конечно же, я согласен. Отлично, тогда пойдем отсюда. Она перекинула через плечо ремешок своей сумочки и встала. Они направились к проходу. Ник снова начал нервничать. «Мы не должны этого делать», — подумал он. «Он хотел этого. Ему было страшно, но он хотел этого. Куда мы пойдем? Может быть, в парк? Боже!» Когда они вышли в холл, она сжала его руку. «Сейчас вернусь», — сказала она и открыла дверь туалета. Он вспомнил о своем обещании не выпускать ее из поля зрения. Но ведь не мог же он пойти вместе с ней в дамскую комнату. Ральф мог бы, но не он. Тогда он поспешил к мужскому туалету. Один из писсуаров оказался свободен. Он подошел к нему. Пенис на самом кончике был влажным и скользким. Видимо, так на него подействовали либо фильм, либо Джули. Хотя в том, что это был фильм, он сомневался. Вернувшись в холл, он начал выискивать Джули взглядом. Ее нигде не было видно. По всей видимости, она до сих пор в туалете. Он ждал. Очередь в зрительный зал медленно сокращалась. Через некоторое время работник кинотеатра в красной форменной куртке закрыл двери, сигнализируя о начале второго сеанса. Ник ждал. Не отрываясь, он смотрел на дверь туалета. Наконец, та открылась, но оттуда вышла другая девушка. Нет, Джули. Почему так долго? Может, с ней что-то случилось? Стоящая за прилавком с закусками девушка выдала последнему клиенту порцию попкорна. Ник подумал, не спросить ли про Джули у нее, хотя это будет как-то неловко. Он решил дать Джули еще пару минут. Он перевел взгляд на висящие над прилавком старые настенные часы. Секундная стрелка на них быстро бежала, перескакивая одну цифру за другой. Он дождался, пока она сделает три круга. Двери туалета оставались закрытыми. «Давай же, Джули, что там с тобой стряслось?»